Глава 42. Ехали на поединок мы втроем, а Фал покинул наш дом несколько часов назад, сославшись на заботы перед боем. Фарад, как сторожевой пес, был рядом. В дороге вернулся к наставлениям, предупреждая меня, что всякая глупость может иметь необратимые последствия. В общем, его речь сводилась к тому, чтобы я держала рот на замке. Еще он мне настоятельно порекомендовал помочь Рафаэлю, открыть свое сознание и дать силу, если она понадобится. Только силы у меня ведь и не было никакой. Фарад меня явно переоценивал. Да и не понимала я, как можно помочь одному, зная, что этим убиваю собственного отца. Как себя вести? Как сохранить жизнь всем? Я не знала. Ощущение беспомощности убивало, рвало меня на куски. В машине не могла усидеть спокойно, ерзала, вглядывалась в дорогу. Присутствие Аякса и вампира давило на меня. Словно они крали воздух, обездвиживали. Мы приехали к замку. Я вылезла из машины и тут же прислонилась к дверце, ноги не слушались. Панический страх овладевал мной. Я была на грани истерики. Не готова я потерять никого из них. Хотелось закричать. «Очнитесь, опомнитесь, что вы творите?» Но никто бы меня не услышал. Вампиры-оборотень взяли меня под руки и повели к месту боя. По кругу поляны были установлены мягкие кресла посередине ограждения для поединка. Я увидела Лауру, восседающую в окружении своей свиты. Народу было очень много, главы вампирских кланов, незнакомые мне оборотни. Неужели все пришли посмотреть на кровавое зрелище? Ничего не изменилось с древних времен. Для многих кровавое представление так и осталось лучшим развлечением. Ко мне подошел Вардан, поздоровался. Вид у него был растерянный. «Где Николь?» «Осталась дома с ребенком, я не пустил ее». Он не договорил, прикусив нижнюю губу. «Неужели нельзя убедить Дарья прекратить это? Надо что-то сделать, помоги!» «Дорогая Эмбер, как я ранее тебе рассказывал, вызов брошен, поединок состоится». В наш разговор вмешался Фарад, который вместе с Аяксом продолжал стоять рядом. «А я вновь вынужден просить тебя о благоразумии». «Он прав, таковы их законы». Вардан с презрением оглядел собравшихся. «Мне с трудом удалось уговорить Николь остаться». Она также рвалась все прекратить, только страх за дочь помог немного остудить ее пыл. Я повернула голову в направлении Лауры. Она кивнула и развела руками. Я помотала головой, отказываясь принимать это безумие. Заиграла музыка, собравшиеся затихли. Они даже притащили музыкантов. Живая музыка на чьих-то похоронах. Нет, я этого не выдержу. С разных концов поляны появились Дарий и Рафаэль. Я переводила взгляд от одного к другому, уже было вскочила с места, чтобы побежать, но стальная хватка Фарада пригвоздила меня обратно к креслу. Рафаэль смотрел только на меня. В фиалковых глазах сожаление и нечто мне незнакомое. Я мысленно потянулась к нему, прошептала: «Прекрати это, слышишь? Ты должен что-то сделать!» Он грустно улыбнулся. «Как бы я хотел к тебе сейчас прикоснуться. Милая Эмбер, мы потеряли столько времени». Даже в моей голове его голос сейчас звучал по-особенному. Словно он что-то задумал. То, что мне не нравилось, я не понимала, что. Но отчего-то начала задыхаться. Паника усиливалась. Вцепилась в подлокотник кресла, пытаясь как-то себя взять в руки. Хоть немного разобраться в происходящем и найти способ остановить их. Дарий смотрел на Лауру. Взгляд его тоже был странным. Словно он видел ее в первый раз. Его мучили незаданные вопросы. Он подошел к ней. Играла ужасающая музыка, отбивающая похоронный марш прямо у меня в сердце. А они смотрели друг на друга, два взгляда, пропитанные болью. И было нечто глубокое, неведомое между ними. Они не сражались, не применяли силу, но тяжесть их взгляда ощутили все присутствующие. Дарий встал на одно колено, взял руку Лауры и поцеловал. «Благодарю». «Не стоит». В голосе звучала скорбь. Она накрыла присутствующих, как осенний холодный дождь. «Почему ты мне ничего не рассказала раньше?» Он опустил голову и притронулся лбом к ее руке. «Ты знаешь ответ». Тень улыбки пробежала по лицу вампирши и тут же погасла, как свеча на ветру. «Защити и сохрани». Невысказанные фразы повисли в воздухе. «Непременно, Дарий». Мне показалось, Лаура хотела еще что-то добавить. Но лишь прикрыла глаза, пряча ото всех то, что грозилось выскользнуть наружу. «О чем они говорили?» — шепнула Вардану. «Без понятия». Он лишь покачал головой. Отец поднялся, бросил еще один взгляд на вампиршу и направился ко мне. «Дочь, мне не выразить своего сожаления. Слишком мало времени. И слишком тяжело обрести тебя и сразу потерять. Он неумело обнял меня с каким-то внутренним страхом, как будто боялся, что оттолкну. «Так прекрати это!» — шепнула ему на ухо. «Остановись, и у нас будет столько времени, сколько захочешь!» Вцепилась в его пиджак, заливая белый воротник рубашки слезами. «Поздно!» Сейчас я уловила сомнение в голосе. Ненависть не согревает, не приносит облегчения. Она медленно сжирает изнутри, и Дарье очень много времени было держим ею, так что не видел ничего вокруг. Я понимала его эмоции, не могла отпустить, не могла принять факта, что потеряю. «Ничего еще не поздно, слышишь?» Я вцепилась в него мертвой хваткой. «Увы, поздно». Он взял мое лицо в свои ладони. «Береги себя, доченька». Долгим взглядом посмотрел на Вардана, прощаясь, и пошел к ограждению, где через несколько минут состоится бессмысленный поединок. К Лауре подошел Рафаэль. Они не сказали друг другу ни слова, молчаливый диалог, не предназначенный для посторонних ушей. Я многое бы отдала, чтобы понять суть их беседы. Их связывали столетия, незримая нить, и как бы они ни конфликтовали, как бы ни осыпали друг друга оскорблениями, их связывала сила, ощутимая, неразрывная энергия. Так будет лучше. Рафаэль улыбнулся ей, повеяло могильным холодом. Страх прошелся леденящей волной по венам. «Твой выбор». Лаура посмотрела на меня, и в глазах ее был океан сожаления. Сейчас ее раздирали аналогичные моим чувства. Мы обе были не готовы потерять ни одного из них. Я взглядом твердила ей, «Если кто-то и может помешать им, это ты». Она закрылась от меня, спрятав свою скорбь. Пока я переглядывалась с вампиршей, около меня возник Рафаэль. Не обращая внимания на злой рык Аякса, подошел и взял за руку. «Эмбер, помни, мое сердце будет всегда биться в тебе». Резко притянул к себе и обнял. И в этот миг я действительно ощутила его сердце в своих ладонях. Оно билось так громко, живое, окутанное болью и сожалением. Рафаэль был со мной, во мне. Я могла прикоснуться к его душе, он раскрывался как никогда прежде. Вбирал меня в себя, пытаясь насладиться нашим единением, утолить свою тоску по мне. Его чувства, эмоции, я пила их и не могла насытиться, не хотела отпускать. Только сейчас, вот тут, он был передо мной настоящий. «Довольно комедий». Аякс дернул меня на себя и уже на ухо едва слышно прошептал. «Не позорь хоть тут меня». А мне было плевать. Я смотрела на Рафаэля, открытого и нового. Я прочитала ту правду, которую он скрывал веками. Даже Лаура не могла проникнуть так далеко в душу. Даже она не знала всего, что творилось за ее спиной. Что Рафаэль скрывал ото всех. Только зачем? Он шел к месту поединка, постоянно оглядываясь на меня. И я была там с ним, была внутри, ощущая каждую часть его тела. На эти краткие мгновения мы стали неразделимы, жадно впитывали эмоции друг друга, наслаждаясь тем, чего так долго лишали себя. Сожалея о несбыточном. А потом этот шепот. Поздно. Прощальная улыбка на губах, чарующая своей искренностью и в то же время убивающая надежду. Прости. Одно мгновение, и Рафаэль закрылся от меня плотной стеной. Мои глаза заполнила тьма. Музыка заиграла громче, предвещая начало поединка.